Выручай, комната для наших тренировок подходила как единственный вариант. Это и достаточно большая площадь, и нужные тренажеры, и возможность заниматься в тепле, на дворе зима как-никак, а также приватность и скрытность от чужих глаз и интереса. И все бы хорошо, но вот только через неделю после каникул, когда мы вдвоем и уже по привычке хотели пройти в наш тренировочный зал, он оказался занят кем-то посторонним. Выручай, комната была мной не до конца изучена, и всех ее возможностей я не представлял. Точно было известно, что она может копировать все помещения замка, вплоть до большого зала или даже кабинета директора, только вот без наполнения и некоторого функционала. Допустим, поесть за столом, как в том самом зале, не получится, домовики тебя не будут обслуживать или кабинет директора будет абсолютно пуст, без портретов и с недействующей системой слежения за учениками. То же самое касается и замковой библиотеки. Книг, хотя бы иллюзорных, на полках не будет. Предоставить предметы эта магическая комната сможет только из хранилища потерянных вещей, и только те, что ты хоть немного представляешь, да и то, замучаешься ману сливать. Однако были и исключения, такие как функциональная ванная старост в шикарном исполнении, даже с бассейном, или тренировочный зал для занятий в боевой магии с рабочими и настраиваемыми манекенами-мишенями. Проведя небольшие эксперименты вместе с Гермионой, я выяснил, что можно пройти в дверь выручай комнаты, когда там находится кто-то другой, возможно, только если ты заказал то же помещение, что и находящийся внутри. В иных случаях, дверь просто не откроется. И существовала еще одна немаловажная деталь: двери для каждого помещения отличались по виду и соответствовали комнате в реальности. Дверь была та же, что нам и нужна, но вот только мы ее не призывали. Кто же это такой прошаренный, кроме меня, что смог найти эту неизвестную широкой публике локацию? Представив в уме необходимое, я аккуратно потянул на себя потемневшую от времени бронзовую ручку. Открывшееся зрелище в замке смогли бы оценить, кроме меня, лишь несколько разумных, наподобие Флитвика или сраного пожиранца Снипа, короче, все те, кто очень хорошо шарил в боевой магии. Высокая и худощавая фигура с пластичной для опытного глаза грацией и какой-то даже основательностью обстреливала из волшебной палочки подвижные манекены тренировочного зала. Те, скрипя механическими суставами, пытались маневрировать и прятаться за многочисленными укрытиями в виде различной высоты каменных тумб. Сам волшебник, который сейчас показывал отличный мастер-класс, был одет как-то непрезентабельно, можно сказать, бедно. Высокие коричневые и жутко обшарпанные сапоги, простые серые штаны и видавшая виды выцветшая куртка военного образца и когда-то защитного оливкового цвета. Охренеть, не встать. В этом живчике я с огромным трудом опознал нашего, вечно натужно шаркающего и брюзгливого завхоза, мистера Филча. Это что ж такое? Неужели помогла моя микстурка до такой степени, что вот этот вот магический инвалид сейчас тут козликом молодым скачет? Так как я был уже готов к возможным неприятностям, то довольно быстрая и агрессивная реакция Филча на наше неожиданное появление в проходе не застала меня врасплох. Судя по цвету луча, в меня полетела обычная депульса. Ничего, как говорится, сверхвыдающегося и, видимо, просто от неожиданности и наколдованное на рефлексах отталкивающее заклинание. Вообще, неплохие и нужные чары, главное применять их умеючи, я умею, и как видно, Филч тоже. Депульса безвредно разбилась об натренированный мной уже до автоматизма противоя, применяя свою реакцию и повышенную скорость, отправил в ответ такие же чары, так сказать, алаверды и от нашего стола вашему, только чуть помощнее вложился в каст заклинания, или не чуть, Мерлином клянусь, я такого не хотел. Бледно-голубой, почти белый луч чар ударил в грудь старика и опрокинул его на спину. Палочка в одну сторону отлетела, Филч, кувыркаясь по полу, в другую сторону отъехал и как-то неудачно приложился темечком к одной из каменных тумб, тут и там натыканных по всей площадке. «Какого блядского Мордрида?» – просипел старик, глядя в потолок. «Вставайте, мистер Филч, давайте я вам помогу», – склонившись над ним и приподнимая его под локоть, – сказал я. «Поттер, какого хера ты тут делаешь?» – наконец, сфокусировав на мне взгляд и опознав, спросил он. «Ну, видимо, то же, что и вы, мистер Филч, потренироваться пришел», — стал объяснять я, попутно отряхивая его от пыли. «Правда, вы, сэр, как-то однобоко тренируетесь. Поучи еще меня, сопляк», — буркнул он с осторожностью, ощупывая шишку на голове. «Что вам мешает репаро на свою одежду наколдовать? проворчал я, усаживая завхоза на ту самую тумбу, об которую он треснулся, и смотря на него застывшего в ступоре. Он чего, просто об такой очевидной вещи не подумал, или просто отвык, что можно с помощью теперь уже своей магии решить некоторые бытовые вопросы? Кинулся, наверное, в первую очередь боевые навыки восстанавливать, и ни о чем другом не думал. Осторожно нужно с такими увлеченными личностями. Магию я ему починил, конечно, а вот что у него в голове, Аллах, Мерлин и Будда его ведает, ведь прошло уже больше месяца, а он тупит до сих пор. Тем временем, Гермиона сбегала за палочкой Филча, но отдавать ее в руки нашего завхоза пока не спешила. Молодец, ситуация мутная и неизвестна, что можно ожидать от старика, швыряющего заклинаниями, практически без повода. Мы ведь, как сказано в одном фильме, ничего не делал, только зашел, а тут тебе, хренась по башке. Действительно, задумчиво уйдя в себя, пробормотал он, но потом, встряхнув головой и поморщившись от боли, посмотрел на нас, также с любопытством пялившихся на него. Чем это ты меня вырубил, Поттер, и как это тебе удалось? Вставайте, мистер Филч, ты, сукин сын, меня начинаешь бесить. Мне не нравятся ваши намеки на мою маму, сэр, а мне срать, тяжелый случай придется лечить. Не сказать, что я с Филчем поладил, но наше общение со стороны выглядело да нельзя странным. Наш завхоз и раньше был тем еще брюзгой, но теперь он показал себя еще как отъявленный грубиянный матершинник. Как-то незаметно и он, и я сговорились на совместные тренировки и учебные поединки, и вот уже дня три, как я издевался над стариканом, который все никак не мог меня одолеть в магическом противостоянии, что его прямо-таки заставляло впадать в бешенство. Все не мог понять, кого же мне напоминает наш завхоз. Стиль боя и построение цепочек чар ничем выдающимся не отличались от обычного мага-боевика, но вот их комбинации. Множество сюрпризов Филч смог преподнести, и как в случае с Вальдисами, меня спасала скорость и реакция. Хотя не сказать, что я был не готов к чему-то подобному, мой опыт из дневников Ханиша позволял оперативно реагировать и без моих сверхспособностей, если такое определение допустимо в магическом мире. Так вот в чем Филч был действительно мастер, так это в различных ухищрениях и откровенных магических подлостях во время боя. Наши спарринги отличались невообразимым накалом и продолжительностью. Где я еще возьму такого преподавателя, из которого можно вытянуть столько полезных навыков, да еще и за бесплатно? Только спустя некоторое время понял, кого же мне напоминает Аргус Филч. Просто в волшебном мире нет такого понятия, как армия, а старик-завхоз до ужаса напоминал опытного, старого и повоевавшего солдата, который до сих пор в строю, этакая пехота-профи, как триарий в легионе или ветеран-кондотьер. Он сильно проигрывал в классе, тем же Вальдисом, по точности, искусству применения чар и магической мощи, но компенсировал все это просто невероятной изворотливостью. Вообще, мне было все так же неприятно общаться с Филчем, редкостная сволочь и злопамятный старикан со склочным характером. Единственный, кто был рад нашим спаррингам, так это Гермиона. Как будто не замечаю, что она рада лишь потому, что во время затянувшихся схваток с Филчем, я не занимаюсь персонально с ней, как будто повинность отбывает. Да, нужную, да, трудную и неприятную, но вот проникнуться острой необходимостью, она так и не спешит. Будь Гермиона хоть в половину такой же трудолюбивой на наших занятиях, как в чтении или в жажде новых знаний, магическая Англия вздрогнула бы от новой великой волшебницы. Вот почему все девчонки такие, пока жареный петух в аппетитную задницу не клюнет, даже не думают на будущее. Хотя, наверное, все в этом возрасте такие, и не только девчонки. Чего я вообще хотел? А ведь сейчас в Хогвартсе у меня локальные боевые действия сразу на нескольких фронтах происходят. Малфоя я выловил на третий день после нашего приезда с каникул. Сразу, как только он вышел из больничного крыла, так тут же его обратно и отправил в обитель мадам Помфри. Специально перетряс все доступные мне агентурные сети замка, и через Паркинсон, которая проболталась Булстраут, а та уже нашей Браун, узнал время выписки слизеринца. На выходе прописал ему под дых, отволок за шкирку в ближайшую коморку для швабры и прочего клинингового инвентаря и там серьезно отделал, старательно пересчитав ребра, настучав по печени и напоследок выбив пару зубов. Малфоя, я предупредил, что если не услышу его публичного извинения перед моей невестой, то такие легкие неприятности с ним будут происходить каждый раз, когда он выйдет за порог больничного крыла, и посоветовал очень хорошо подумать, Прежде чем начать трепать своим лживым языком любому постороннему и даже своему крестному или родителям, как он будет проворачивать подобный трюк с извинениями, мне совершенно плевать. Из больничного крыла я его не выпущу, пока не успокоюсь. В тот же день я выловил около теплиц после травологии, двух подпевал Малфоя и отделал их аналогичным с их боссом образом. Разве что усилий потребовалось чуть больше. Парни все-таки крепкие, но тормознутые и медленные. Заодно, отлично испытал подарок Гермионы, и боевые перчатки не подвели. Мне все же руки беречь нужно, как пианисту, ведь это один из немаловажных факторов для волшебника, а для меня, как артефактора, и подавно. На следующий день на меня орал и брызгал слюной декан Слизерина, а я с невозмутимой рожей и в присутствии Магги невозмутимо повторил все те претензии и пообещал продолжение террора, пока не будут выполнены мои требования. Прелесть ситуации состояла в том, что я ни разу не воспользовался волшебной палочкой, а действовал исключительно собственной физической силой. Наказание за драку в уставе Хогвартса предусмотрено лишь снятием баллов и отработками, на которые мне класть в присядку, и ни слова про членовредительство. Вот если бы я магически, волшебной палочкой и чарами хоть порезал пальчик оппоненту, то добро пожаловать на разбирательство, вплоть до исключения. Так что Mortal Kombat сплошной у меня сейчас. Аж устал маленько кулаками махать. На следующий день, пока слизеринцы прятались в больничном крыле, я устроил такое же фаталити нашему старости. А ведь действовал как простой магл, ни разу никаким волшебством или артефактом специальным, вроде своей мантии-невидимки, не воспользовался. Волшебники, в общем, нарывался как мог и провоцировал на магический конфликт. Выхода, когда может пострадать моя девушка или те, кто мне не безразличен, я не видел. По-хорошему, воспринимать меня здесь не хотят и не видят серьезной угрозой, так я постараюсь их всех переубедить. Всякие ублюдки творят, что им в голову взбредет, и никто не чешется, а отыгрывать хорошего мальчика Гарри я уже устал. Тот хороший, добрый и наивный мальчик умер, тогда, летом, я жаждал чьей-нибудь крови. Давай, Поттер, мне хочется повторить ту связку, которой ты меня уложил, и посмотреть, почему она прошла, предложил Филч. А вы уверены, сэр? Осторожно спросил я. Попизди мне еще тут, сказал же, давай, буркнул он. Да не жалко, в принципе, и ничего сложного. Просто нужно сначала локально перегрузить чарами Дефодя его противо, который всегда и у всех ослаблен к краю проекции, и быстро, в получившуюся брешь, скостовать спанджифой на опорную ногу. Мобильность сразу теряется и возникают неполадки с вестибулярным аппаратом из-за пружинищей конечности. Теперь немного подождать, когда он откроется и перестанет контролировать фронт, и чем-нибудь приложить, вроде флиппинда. Сука, вставайте, мистер Филч, еще одним, не знаю как назвать, но наверное преимуществом, хоть и относительным, можно считать покровительство вреднючего старикана. После наших баталий он неизменно провожал нас с Гермионой до гостиной Гриффиндора коридорами, о которых я даже не подозревал. Эти пыльные пути, как я их про себя называл, оказались очень удобными и тихими. Нужно, очень нужно перетрясти карту мародеров на предмет дополнения и модернизации. Когда же у меня уже до нее руки дойдут? Оказывается, тут в замке есть такие замечательные проходы, а я о них ни сном ни духом. Прямо-таки идеальное средство для диверсии или еще каких гадостей в моем исполнении. Почему-то в Хогвартсе я не думаю, что поле боя всегда лучше знать заранее, а ситуация такая, что это пресловутое поле, вот оно, здесь и сейчас. Постепенно, на нашу компанию стали обращать внимание очень многие. Мое выступление в Хогвартс-экспресс с мордобитием видело слишком много народа, и я почувствовал старые времена, когда меня опасались после того ритуала Ханиша. Злорадно улыбаясь, демонстрировал всем инфернальные намерения. Прямо-таки готов был взглядом выпотрошить любого подвернувшегося под горячую руку. По замку снова поползли слухи о темных магах с душераздирающими подробностями. Мало того, что половина третьего курса Слизерина лежит пластом в больничном крыле, и чуть ли не на очереди в Мунго, так с этим Поттером даже известный злодей Снейп ничего поделать не может. Такие слухи распространялись мгновенно и имели под собой железобетонное основание. Абсолютно все в замке знали, что Лаванда Браун со своей компаньонкой Потил – абсолютно достоверный источник информации. Потому что, статистика, нет, не так, статистика, ни одного ложного и неподтвержденного факта от них никто ни разу не слышал вроде. Я иногда вообще поражаюсь таким способностям, как у наших болтушек. Они вхожи, так сказать, в высшее общество нашей школы и, если сказать грамотно, принимаются во всех социально-возрастных группах такого сложного сообщества, как школа чародейства и волшебства Хогвартс, идеальные объекты влияния и вербовки, что, я надеюсь, мне удалось. Эти молодые волшебницы уже находятся в сфере моего внимания и интереса, причем, они от этого даже кайф ловят, как я погляжу. Вот только тут пригляд нужен и кое-какой авторитет, который необходимо поддерживать постоянно. Главное сейчас, пока в замке отсутствует Дамблдор, можно любую свою мысль протолкнуть через сеть несовершеннолетних распространителей моих революционных идей. Я им тут всем устрою. И даже на скипидаренный директор, если он еще чуть задержится в своих изысканиях, мой авторитет не сможет поколебать. Поэтому, не прямо, нет, а завуалированно втирал им одну мысль. Кто тронет Грейнджер или хотя бы посмотрит на нее косо, тот исчезнет внезапно и без следов. Был волшебник и нет волшебника, заблудился в запретном лесу. Правда, с такой подачей информации, я мгновенно окажусь на подозрении. Да плевать, попробуйте докажите. Да и не один я теперь. Так что слухи не только распространялись, но и подкреплялись делами. На Слизерине и так не все однозначно. Пьюси при моем равнодушном взгляде на него неизменно морщится и отводит взгляд, что среди этого змеиного сообщества примечается влет и делаются соответствующие выводы. Я с этим семейством не только в состоянии вражды по идейным взглядам, эти ушлепки мне и финансово дорогу перешли. Есть на этом факультете и нейтральные для меня фамилии, например, Гринграсс, Флинты и относительно, Паркинсоны, Булстроут и Дэвисы. Это только те, кто сразу на ум приходит. Есть и среди старшекурсников те, с семьями которых Поттеры вообще не враждовали или ни разу не пересекались в интересах, например, Монтегю или Уоррингтоны. Я даже представляю, почему у нас сейчас не очень-то много конфликтов со всеми теми, с кем была последняя война. Этот курс подобрался из тех, кто не участвовал в последних и самых ожесточенных боях между Орденом Феникса и Пожирателями Смерти. Родители, у которых на руках совсем младенцы, не очень-то и стремятся резать друг друга. Мы все, весь наш курс, дети войны. Правда, не повезло лишь мне, Невиллу и Сьюзен, Паркинсона и Булстроуд. У меня к этим семействам накопилось немного вопросов и нужно прояснить ситуацию. С ними все неясно, потому что я на этот день изучил последний, оставленный мне Ханишем дневник. Тот, который со сведениями о всех пожирателях смерти и их полными досье с комментариями и аналитическими выкладками, там просто бездна беспросветного дерьма. Сейчас была очередная тренировка и жалеть Филча я совсем не собирался. Я уже успел вколотить даже в его упертую личность уважение к себе, как к достойному противнику. Мне очень не нравилась его язвительность и грубые слова. Мне с ней по с таким подходом выше крыши хватает. Так что приходилось практически вбивать в нашего завхоза недопустимость подобного обращения со мной и тем более с моей девушкой. «Да ты охуел, Поттер!» Прохрипел он, в очередной раз лежа на плитах тренировочной площадки, выручая комнаты. «Вставайте, мистер Филч!» Глава 68. Дуэль. Я в очередной раз и под мантией-невидимкой после отбоя пробирался к больничному крылу Хогвартса. Поднадоело уже, но приходится держать марку. Как на работу туда хожу, ей-богу. По докладу разведки, Малфоя выпишут утром снова в четвертый раз, и на этот самый раз его будет встречать Снейп, собственной персоной. Наконец-то до тугодумного декана Слизерина дошло, что лучше своего крестника подстраховать и встретить на выходе от мадам Помфри, но тут-то я ему малину и обгажу. Снейп, скотина, все так же брызгал где попало своим составом, оставляющим метки, но с этой напастью я научился бороться. Натрансфигурировал из простых бумажных листов целую пачку медицинских бахил, какими их помнил из другой жизни, и теперь свободно ходил где хотел. Только нужно было каждый раз их менять после выхода с территории, обработанной составом. Так что теперь, недалеко от нашей гостиной на приметной статуе охранного голема красовалась пачка листов, насаженных на его копье. От этого голем мне всякий раз напоминал революционного красноармейца, стоящего при входе в Ревейн-совет с нанизанными на штык пропусками мандатами. С Малфоем я пока не решил, что делать, и все так же периодически рихтовал его надменную рожу, не особо прислушиваясь к его воплям и угрозам. Утомил он меня, придурок неоперабельный. Все не могу понять, слизеринец ли он на самом деле. С таким ослиным упорством нарываться на щедрые тумаки ни один представитель змей не согласится. Где же заявленная хитрость и изворотливость представителей факультета Салазара? Отъявленными классическими слизеринцами показали себя только Крэб и Гойл. Этим двум индивидуумам хватило всего пару раз по кумполу получить, и теперь они из больничного крыла даже нос не высовывали, изобретая и придумывая для себя все новые и новые хвори. Я уже надеюсь, что мадам Помфри их там до смерти залечит. Нужно подсказать ей метод ректальной терапии из макгловского медицинского опыта с ведерными клизмами. Так-так, что тут у нас? Ага, спит красавица в гробу. Я подкрался и угу. Малфой сладко посапывал на больничной кровати и в данный момент пребывал в крепких объятиях Морфея. Сейчас мы его нахлобучим еще лучше. Сомниум, прошептал я. Из кончика клыка Василиска в висок слизеринца выстрелил луч сонного заклятия. Чтобы незаметно вынести тело для приватного разговора тет-а-тет, мантию-невидимку пришлось снять, а Малфоя закидывать на плечо, как мешок с гнилой картошкой. И сейчас, вот ведь незадача и полнейший попадос, я эмпатией почувствовал посторонние интересы и небольшой испуг. Очень медленно повернувшись, узрел стоящую в проходе своего кабинета мадам Помфри, которая молча вылупилась на открывшуюся картину. А зрелище, должно быть сейчас призанятное, даже не представляю, как описать. Наверное, кунаки влюбленного джигита похищают ночью вожделенную невесту этого джигита. Стоим, молча смотрим друг на друга. Хоть в больничном крыле и стоял уютный полумрак, но он все равно позволял рассмотреть выражение лица нашей медика-ведьмы. Мадам Помфри нашарила стоящий около двери ее кабинета стул и осторожно на нем устроилась, по-прежнему смотря на меня с любопытством. Я, в свою очередь, состроил самое виноватое выражение своей мордочки, шмыгнул носом и поправил на плече сползающую тушку Малфоя. Ну а что еще делать? Попался так попался. Осталось лишь виновато ножкой шаркнуть и начать носком ботинка пол больничного крыла ковырять в раскаянии. То, что произошло дальше, я так и не понял, как охарактеризовать и что о таком думать. Помфри устало потерла свой лоб, отвернулась в сторону и помахала от себя ладошкой, типа «давай, давай, проваливай отсюда, не мешай занятым людям». В полнейшем ступоре и как-то механически я развернулся и потопал вместе со своей ношей на выход. Это чего сейчас было? Молча и без лишних слов, вообще без слов, мне только что предоставили материал для моих изуверских экспериментов. Нехорошо покосившись на Малфоя, болтающегося безвольным червяком на моем плече, подумал, что, возможно, он так достал нашу медичку, что она не прочь наказать его общением со мной. Мне и так жалко эту очень добрую женщину и до глубины души стыдно, что я поставляю ей коллег слишком часто, обеспечивая работой, так и эти уроды клинические мотают ей нервы. Кха, кха, тхы, подтерх, кха. Каждый раз кашлял Малфой, когда я работал по его корпусу. Что, Малфой, не слышу? Ты, видать, что-то сказать хочешь. В перерывах между моими ударами спрашивал я. Дуэль. Скрючившись у моих ног, прохрипел он, когда я немного притомился обрабатывать слизеринца. Только волшебные палочки и... Ты идиот, Малфой. Неужели ты до сих пор думаешь, что если ты дурак, то и окружающие такие же? Перебил его я. Я, отвечающая сторона, выбор места, времени и условия дуэли за мной. Так гласит любой дуэльный кодекс. Хоть Верже, хоть Шатвильера, но ты о таких и не слышал. Ты, наверное, и магический дуэльный кодекс не знаешь, который, между прочим, у Макглов позаимствован. Давай уж наш, местный, применим, тот, который 26 заповедей. Опустим наличие секундантов. Ты, как вызывающая сторона, подаешь официальное прошение на имя директора. Я, в свою очередь, делаю то же самое. Прошение заверяют в министерстве, и тогда будет тебе дуэль. Так вот, мои условия. Поединок без ограничений, любым оружием по выбору сторон, с любой экипировкой и любыми заклинаниями, хоть авадой пользуйся, хоть бритера нанимай, мне все равно, а я знаю, какое ты трусливое говно. В дуэли я буду участвовать лично. Время, по факту разрешения, а место, большой зал Хогвартса, тебя устроит? После этого ты принесешь публичные извинения. Пошел ты, Поттер, мой отец найдет того, кто тебя прикончит. С ненавистью выплюнул он, стараясь не смотреть мне в глаза. Очень на это надеюсь, и может быть мне удастся избавить этот мир от еще одного пожирательского ублюдка. И еще, Малфой, если ты, хоть как-то, еще раз заденешь Гринджер, то я тебя живьем похороню. О факте дуэли я написал только Сириусу и ни слова не говорил кому-то постороннему, даже Гермионе не сказал, чтобы девчонка не волновалась лишний раз. Взял у Филча выцветший от времени официальный бланк пергамента с отметкой магической печати аж за 1896 год и заполнил необходимые графы в этом документе. Их там, оказывается, целая стопка в наличии имеется. Заодно наш завхоз поделился информацией, что последний раз у него брали подобный документ 17 лет назад и даже была настоящая дуэль между слизеринцем Иваном Розье и ревенкловцем Ксенофилусом Лавгудом. Батя Луны в тот раз отпинал слизеринца и завладел вниманием Пандоры Дерени, будущей матери моей безумной знакомой. Заполненный бланк я отослал с Хедвиг на имя директора и копию для рассмотрения в Министерство магии, в секретариат палаты Визингамота. Так как с Малфоем мы несовершеннолетние, то заверять именно эти разрешения в самом конце должны родители или опекуны. Тут сразу три стороны могут отклонить заявку, но я указал в графе причину как поединок чести, совсем без правил. Все же мои знания юриста даже здесь пригодились, и я очень надеялся, что намеренно оставленная дыра в формулировке сработает как наживка. Может, и клюнет Малфой-старший, соблазнившись законной возможностью меня уконтрапупить, ведь я, как мог, даже подводил формулировки к понятию. Победитель получает все, а все, значит все. Это и вся собственность, и все сбережения на счетах, и все открытые контракты и долги. Таким образом я подстреливал сразу нескольких зайцев. Вся моя легальная собственность по всем, даже законсервированным активам, будь то счета и недвижимость, которые отражаются во всех официальных бумагах рода Поттер, должны будут предоставлены перед дуэлью, по запросу из министерства. Мое завещание от родителей, так и неизвестно где, и вот тут, ни гоблины, ни гномы, ни Дамблдор, не смогут отвертеться и затягивать или игнорировать наши с Блэком запросы. Это все, кстати, не касается анонимных счетов и приобретенного через такой счет моего логова, в реестре недвижимости лишь отпечаток ауры собственника стоит, без конкретного имени. С завещанием моих родителей все и без этого всего слишком мутно, а мне необходимо знать, чем я могу располагать на самом деле и где находятся все положенные мне материальные ценности и каково их количество и качество. Ни за что не поверю, что у меня есть только счет в сейфе номер 687 банка Гринготс. Такого просто быть не может. Это ведь денежное хранилище, открытое персонально для меня, и считается лишь страховкой, этакой подушкой безопасности для форс-мажорных обстоятельств с наследником. А где накопления всей моей семьи? Где накопления рода, в конце концов? Не может быть такого, что все средства перевели на мой детский счет. Поттеры, насколько я знаю, отнюдь не бедные были и не влачили жалкое существование, как те же принцы или гонты. В общем, моя семья и предки довольно состоятельные были, но несмотря на этот факт, нам с моим крестным так и не удалось получить на руки никаких финансовых бумаг рода, только отписки и затянувшаяся волокита. Не знаю, получится ли этот план и действительно удастся призвать к справедливости противостоящих мне личностей, но очень надеюсь, что дело выгорит. Все равно это была одна из возможных заготовок моих действий, обдуманных еще летом. Правда, тогда я рассчитывал действовать максимально скрытно, но с тихушничеством как-то сразу не задалось. Буду лепить из себя образ отмороженного на всю голову и ужасно страшного, но симпатичного темного мага, тем более все предпосылки для этого уже созданы. Нифига я не добрый волшебник, и, как говорится, ну не шмогла я, не шмогла. Посмотрим, какая будет реакция от всех тех, кому разошлись мои бумаги. Ожидать результата нужно не меньше недели, а после моего крайнего разговора с Малфойонышем прошло всего 4 дня, и на этот раз я его выпустил из заточения больничного крыла. Бедная мадам Помфри. В это время в роскошном особняке, стоящим среди воспетых поэтами живописных валлийских холмов Уилтшира, разговаривали два волшебника. Один из них, длинноволосый блондин, с, казалось бы, навечно въевшимся в плоть лица надменным и высокомерным выражением, и второй, больше напоминающий опереточного негодяя. Правда, если приглядеться повнимательней, то весь этот театральный налет казался насмешкой и маской, под которой притаился тот самый, всамделишный злодей. Худое лицо, изрезанное морщинами, у стороннего наблюдателя, сразу вызывало отторжение своей печатью ненависти и какого-то даже порока. Тонкие, искривленным в ухмылке губы, такой же презрительный взгляд, как и у блондина, дополняли этот не очень приятный портрет. Метка темнеет, Уолден, и ты сам знаешь, что это значит. Лорд почему-то сейчас решил вернуться и уже приближается к островам. Он наверняка спросится всех нас за бездействие, задумчиво вертя в руках полупустой бокал с вином, сказал длинноволосый. Мне бояться нечего, Малфой. Я никогда не забывал господина, и если понадобится, приду по первому зову, скривившись в саркастической ухмылке, пояснил собеседник. Нечего бояться, Макнир, делано удивился Малфой. Даже если я покажу лорду копию того, давнишнего дела с протоколом твоего допроса, очень сомневаюсь, Уолден очень. Послушай, Люц, что тебе от меня нужно? Разозлился он. Говори, зачем позвал, и не тяни Нунду за хвост. Есть возможность сильно угодить господину. Сильно, Уолден. Как думаешь, если ты подаришь лорду голову мальчишки Поттера, насколько он будет благодарен? Растянув губы в предвкушающей улыбке, спросил Малфой. Такое я готов и за бесплатно сделать. Только вот я тебя слишком хорошо знаю, Малфой. В чем подвох? Неужели как-то удалось подобраться к сопляку? И сразу скажу, что лезть в пасть Мантикоре я не намерен. Сузив глаза, сказал Макнир. Представляешь, драка вызвал щенка на дуэль, а тот ответил. По всем правилам ответил, отказался от замены и даже сболтнул, что не требует личного участия моего сына. В дуэли он собирается участвовать лично и даже официально оформил ее через министерство. Так что там все по закону. Мне-то какой с этого прок? Хмуро спросил Макнир. Право чести, Уолден, а Поттер и богатый сопляк последний в роду. К тому же, я слышал, что у тебя с ними личные счеты. Деньги, никаких последствий и расположения лорда. Неужели еще непонятно? Усмехнулся Малфой. Эти твари мне задолжали. Да, зло прошипел он. Я на многое пойду, чтобы посчитаться за Уоррена, но и ты, Люц, пойми, если я это сделаю, то в министерстве мне не работать, а жить на что-то нужно. Сожалею, что так случилось с твоим сыном, вздохнул Малфой и отрывисто предложил. 30 тысяч, очень хорошие деньги, и ты их получишь прямо сейчас, если согласишься. К тому же, у данного дельца есть и приятное для тебя дополнение. Что за дополнение? Хрипло спросил он, ошарашенный озвученной суммой. Мне удалось заглянуть в министерское досье, и там есть один любопытный документ. У сопляка есть невеста, и я не знаю, что было у него на уме, но обряд, судя по цвету печатей, был на крови. По праву чести она перейдет победителю, как и все имущество вместе с контрактом. Я ее видел, и тебе понравится та грязнокровка. Ведь именно таких тебе нравилось обламывать во время последней войны, продолжил соблазнять Макнира Малфой. Договорились, ухмыльнулся министерский палач. Вот уж не думал, что все решится так быстро, но разрешение на дуэль, заверенное по всем правилам, у меня было на руках уже через 6 дней после вызова. Офигеть просто. Лицензия на узаконенное убийство. Вот бы всегда и везде так. Какого Мордрида получилось вытрясти подпись нашего доброго дедушки-директора, я сам не понимаю. Завихрение в мозгах, старческий маразм, а то и одноименная с нашей общей знакомой слизеринкой болезнь сыграли свою роль или еще чего, но документ был оформлен как нужно и, до этого тусклая, печать на нем, сейчас светилась магической силой. Самое простое было получить разрешение Сириуса. Он вообще не парился по этому поводу, прекрасно осознавая, что в магической дуэли я смогу ушатать любого. Я же, напротив, в данном вопросе всегда сомневался и прекрасно понимал, что на каждого хитроделанного найдется свой болт на 16, и трезво смотрел на риск не вернуться даже с тренировочной площадки. Не такой я и самоуверенный, как Сириус озвучивает. Если смотреть в самую суть, то и дуэлянт из меня не очень, скорее боец, и мне проще очень быстро прихлопнуть противника насмерть, чем показывать красивости с искусством плетения чар, атакующими проклятиями и всякой акробатикой. Как обстояли дела в Министерстве магии? Кто и сколько там отвалил галеонов, чтобы получить подпись от некоего мистера Якобаковски, я даже не представляю, но точно знаю, что Блэк тут ни при чем. Может, Малфой опять закидал проблему баблом, неизвестно. Кто будет моим оппонентом, я тоже не знаю. Это станет известно только перед поединком, и я с уверенностью могу предположить, что это будут не Малфой оба. Старший слишком осторожен, и ему такая известность вообще не нужна, так как может обрушить репутацию. Младший слишком труслив и может тявкать только из-за угла, прикрываясь именем старшего, хоть и способен на любую подлость. От них двоих мне сейчас нужны лишь извинения, пока только извинения. Их надменные башки я попозже затрофию. На то, что Драко Малфой самолично выйдет против меня, я даже не рассчитывал. Он, конечно, кретин, но не до такой же степени. И не слепой, и не глухой же он совсем. Наверняка, что-то слышал, что-то знает, о чем-то догадывается, и наверняка переть против меня не станет. Вот только почему он так упорно старается действовать мне на нервы и к моей девчонке цепляется, непонятно. Будто силу за собой чувствует, гаденыш. Неожиданно все это событие приобрело широкий резонанс. Не только в школе дуэль была новостью номер один, но информация от кого-то просочилась во внешний мир, и в пророке появилась статья с подтверждением. Небольшая статья, практически заметка на два абзаца, но с моей колдографией, которую сделали волшебники-барзаписцы после заседания по делу о моем опекунстве. И вот тут-то и начались мои неприятности, так как о дуэли узнала Гермиона. Проклятый пророк, чтоб они там все попередохли одновременно. Гарри, ну зачем ты все это затеял? Ты ведь можешь пострадать. Не стоило из-за меня так поступать, это было глупо. Ничего бы со мной не случилось. И еще миллион подобных возгласов после моих объяснений и мотивов. Гермиона очень сильно за меня переживала и сейчас, практически находилась на грани паники. Хорошо, что она узнала эту новость лишь за два дня до самого события, да и то, за эти двое суток, по-моему, совсем не спала и даже сейчас сжигала себе нервы. Тут-то и сыграла наша нарождающаяся связь после помолвки. Находиться рядом с ней и так стало невыносимо из-за моей эмпатии, а теперь еще и по нашей связи меня даже во сне долбило приступами страха и обреченности. «Гермиона», — вздохнул я, — «если ты не перестанешь так переживать, то я обязательно проиграю. Пойми, мы с тобой сейчас очень тесно связаны, и я чувствую все, что тебя гложет. Это очень сильно мешает сосредоточиться. Я просто не могу не бояться, Гарри», — всхлипывая в моих объятиях, тихо сказала она, — «люблю тебя и очень боюсь потерять. Знаю, котенок, не додумываю, не догадываюсь, а точно знаю и точно так же чувствую. Мне даже слов не нужно, ведь и ты это теперь знаешь и чувствуешь. В этом и проблема. Неужели ты настолько в меня не веришь, что сомневаешься в моей победе? Я ведь не давал ни одного повода для сомнения, да и тренировки мои ты видела». Принялся я осторожно давить в объяснениях на рациональные моменты. Не только тренировки, но и прочитала все, что касается дуэлей. У Ландорфа все виды описаны со всеми кодексами, все правила, ограничения и прецеденты. По сводам тех правил, что озвучены в праве чести, никаких двойных толкований не предусмотрено. Там ведь и убить могут, воскликнула девушка и моментально понурившись еле слышно добавила. Вернее должны. Гарри, как ты этого не понимаешь? А ведь были случаи, когда можно было отложить поединок, если картель был составлен неправильно и тогда. А что ты думаешь о том, что я сам должен убить? Перебил ее я, рассчитывая, что Гермиона успокоится, как всегда при обсуждении любого серьезного вопроса. Я все понимаю, Гарри, но почему-то это меня не волнует, задумчиво теребя кончик моего гриффиндорского галстука, сказала она и вдруг, решительно развернувшись на моих коленях, впилась в мои губы жадным поцелуем. Первый раз она взяла на себя инициативу, и для меня такое ее наступление оказалось внезапно неожиданным. Я сейчас, наверное, точно не выдержу. Согласно 17-му пункту картеля, лорд Малфой предоставляет замену для отстаивания своей чести. Мистер Поттер отказался от замены и... Так вот ты кого мне в поединщике выдвинул, урод глистообразный. Макнир, министерский палач и, возможно... Мой палач, на что очень сильно рассчитывает Малфой. Я, блин, даже рад такому совпадению. По воспоминаниям Сириуса, которые я добыл еще летом с помощью легилименции, сыночка Макнира мой батя лично в ад отправил. И заслуженно отправил. Эти два садиста-насильника, отец и сын, тошнотворно отметились в последней войне с Валан-Демортом. Пара настоящих ублюдков была... Но теперь остался только один, и по иронии мне предоставилась возможность отправить на раскаленную сковородку в компанию сына и его папашу. Правда, я бы еще и яйца ему предварительно отрезал и на кол посадил, но тут как получится. Уолден Уильям Макнир, чиновник Министерства магии, отдела контроля за популяцией магических существ и студент третьего курса, факультета Гриффиндор, школы чародейства и волшебства Хогвартс, Гарри Джеймс Поттер, исходя из мою просьбу о месте дуэли тоже удовлетворили, Хотя я и брякнул такое предложение Малфою от обычных ассоциаций. Большой зал Хогвартса исторически был предназначен для таких вещей, наряду с бальным помещением, актовым залом собраний всех обитателей замка, а не только как обширная обжираловка. Участники вправе отказаться и принести взаимные извинения, продолжил монотонно и казенно бубнить чиновник, зачитывая пункты картеля. Сейчас я стоял на очерченной чарами флагрейт дуэльной дорожке и рассматривал окружающих свидетелей сегодняшнего действа. На удивление много народа присутствовало. Здесь был Сириус вместе с Каролиной, одетой в аврорскую форму. Рядом стояли мой декан Минерва МакГонагалла и еще один официальный наблюдатель от Аврората, в котором я узнал того самого Свиджа, который расследовал происшествие с дракой золотых деток. С другой стороны стояли Люциус и Драко Малфой в компании Снипа. Недалеко неподвижно замер хмурый и растерянный Дамблдор. Я, наверное, не понимаю, но то, что этот кипишон не предусматривал, было явно написано на его морде, хотя, хрен его знает, хитровылюбленного засранца. Вокруг площадки суетился Флитвик, вместе с парой невыразимцев накладывая защитные заклинания, а следом за ними вились, как настоящие акулы, штук 7 журналистов от различных магических изданий, непрерывно щелкая вспышками колдокамер налево и направо. Тут и Скитер была, довольная, как удав после обеда и сияющая мечтательной улыбкой. Еще бы, такой материал. Рядом с чиновником от министерства стояли два незнакомых гоблина с кипами бумаг под мышкой и уныло кривили свои клыкастые морды. Последней была мадам Помфри, взирающая на все происходящее с поистине самурайским спокойствием. Я даже отголоски ее эмоций чувствовал, и они были странными. Единственная в большом зале, кто не сомневался в моей победе, и была лишь немного раздражена тем, что ее оторвали от текущих дел. Нужна ли мне сейчас вся эта движуха? Несомненно, нужна. Тут и бумаги гоблинов, которые обязательно нужно изучить, и устранение одной из боевых единиц темного лорда, и возможные трофеи, и главное, отношение. Отношение ко мне. Не знаю, как меня после всего будут воспринимать, но то, что воспринимать будут серьезно, не вызывает никаких сомнений. Единственное, чего мне сейчас не хотелось, показывать всем мои истинные возможности, и нужно продумать тактику поединка с раскрытием минимума знаний и умений. Как говорится, умеешь считать до 10, считай до 7, а в моем случае и до 3 нужно. Пусть учитывают, как не совсем опытного волшебника, но способного на поступок. А где твоя подружка, сопляк? Мне хотелось бы оценить свой будущий трофей, внезапно спросил стоящий в 3 шагах от меня и презрительно ухмыляющийся Макнир. А во, этот идиот думает, что в случае моего поражения и ее получит. Ага, мечтай. Помолвочный контракт и не контракт вовсе у меня получился, а простое свидетельство, пусть и на крови заверенное. Я со всех сторон подстраховался. Куда тебе, безъяйцевому, на девчонок смотреть? Уже пребывая в замороженном предбоевом состоянии, равнодушно спросил я. Ты лучше подумай, уродец, о том, что скоро со своим ублюдочным сыночком увидишься. Хорошо, что мой отец сумел оторвать бомбарда его тупую головенку. Всяко на свете чище 100. Ты сейчас заплатишь за это. Я тебе эти слова в глотку забью. И ты, в бешенстве начал шипеть он, но тоже был прерван напряженным возгласом Флитвика. К барьеру. Очень хорошо. Оппонент пребывает в расстроенном состоянии, я надеюсь, немного выбит из колеи. Мы разошлись на положенные 15 ярдов и встали напротив друг друга. Долговязый Макнир был облачен в стандартную для таких случаев экипировку, удобные туфли, коричневые штаны, серая рубашка с надетой поверх жилеткой из кожи дракона. На поясе висел нож в простых ножнах. Я был тоже одет практически аналогично, черные школьные брюки и такого же цвета туфли, только рубашка была белая, а поверх нее натянут мой василисковый бронежилет. Только вместо ножа в правой кобуре на предплечье находилась еще одна палочка, которую я позаимствовал у Сириуса. Светить клык Василиска мне так и не хотелось. Мы стояли и молча ждали отмашку на начало поединка. Я очень внимательно и отстранившись от чувств держал взглядом фигуру Макнира, механически постукивая по бедру своей палочкой из астралиста. Он же даже не потрудился свою палочку вынуть. Ну-ну, то, что он не воспринимает меня как опасного противника, видно было с самого начала, и я постараюсь сейчас его переубедить. Краем уха я прислушивался к говору Флитвика, как распорядителя и опытного в таких делах разумного, пытаясь не пропустить самого важного и, наконец, дождался. Начали. понеслась. Макнир, на мой ускоренный взгляд, слишком уж неторопливо вытащил палочку и начал растянуто проговаривать Petrificus Totalus. Чего он хочет добиться? Обездвижить и потом помучить? Я же в это время выхватил левой рукой из кобуры концентратор Сириуса и наколдовал противо, одновременно делая шаг вперед и вбок, уклоняясь от луча вражеских чар. Не собираюсь показывать ничего сверхвыдающегося, а только скорость и силу, даже скорее магическую мощь, как дикарь с дубиной, а не как опытный фехтовальщик со шпагой и кучей тренированных финтов. Также переставным шагом, качаясь, то влево, то вправо, приближался к будущему трупу. Эти 15 ярдов субъективно растянулись для меня в очень долгую дорогу и время, за которое я заметил и проанализировал очень много событий. Вот мимо пролетел серебристый луч Petrificus, вот в неверии расширились глаза Макнира, и он начал кастовать какую-то гадость, которая сорвалась с кончика его палочки серой кляксой, в которой я опознал проклятие серой пыли. Оно самым краем задело мой щит и отрикошетило в сторону магического барьера, но я уже приблизился на 5 ярдов, а в глазах оппонента загорелась паника, и вот тут-то он меня и удивил. Точно бы попался, не будь у меня моей реакции. Мгновенно выхватив нож, он его метнул, одновременно выкрикивая «Авада Кедавра». Прямо классическая вилка. От изумрудного луча убивающего проклятия я по всем расчетам уклоняюсь, но вот летящий нож проходил по траектории, упирающейся в мое лицо. В замедленном времени наблюдал, как вращающееся лезвие серой стали направляется прямиком в мой правый глаз. Только и успел вбок головой дернуть, как почувствовал скрип-скрежет по кости черепа, и будто на правый висок кипятком плеснули. «Флагеллумайр!» Пробормотал я быстро, когда до Макнира оставалось не больше 3 ярдов, а он уже начал кастовать противо. «ВСЗДАН ННГ!» С противным, отдающим в зубы звуком громко щелкнул воздушный кнут. В наступившей тишине слышно было только визг магической плети, извивающейся с кончика моей волшебной палочки. Я настороженно смотрел из-за пленки противо на замершего Макнира. Неужели не попал? Быть этого не может. На конце концентратора, направленного на меня вытянутой рукой, угасал огонек неактивированного заклинания, а в тон этому огоньку гасли глаза министерского палача, в которых появилось выражение безмерного удивления. Где же повреждение? Я ему в горло целился. Как-то резко его лицо пересекла полукруглая алая черта, начинающаяся от левого уха и тянущаяся через лицо, переносицу, лоб и теряющаяся в волосах над правым глазом. Все-таки немного промахнулся. И почему он до сих пор стоит? «Сдохни, падаль!» Прошептал, попросил я. И он, как будто послушавшись, опустил руку с палочкой и медленно завалился боком прямо передо мной. Вот ведь мордрит. Срезанная кнутом часть черепа с чавкающим звуком отлетела от удара тела об пол, и на мои туфли и брючину, щедро плеснула кровью с ошметками мозгов. Не знал, что такое эффект у кнута на мозговую ткань. Какие-то странные мысли сейчас у меня в голове. Кстати, о голове. Я немного абстрагировался от неаппетитного зрелища и попробовал ощупать свои повреждения, так как чувствовал, что моя кровь уже затекает за воротник, и еще какой-то звук непонятный, вроде шипения слышится. Под своими пальцами на виске, я почувствовал безобразно разодранную и склизкую кожу головы, слипшиеся от крови волосы и саму кровь, которая шипела и пузырилась в ране. Тут ничего страшного, ну для меня ничего страшного, нож проклят был, стопудово. Именно такая реакция моей крови на проклятие, когда она выжигает из меня что-то такое магически пакостное, а безоар от ядов я и так уже принял заранее, на всякий случай. Напряженная тишина ненадолго заставила меня думать, что я тут один, но, наконец, вспомнил, что тут на самом деле очень много народа, и, повернувшись, огляделся. Первый, на кого наткнулся мой взгляд, был тот самый безликий и скучный чиновник, зачитывающий пункты дуэльного соглашения, Серечь картеля. И вот же выдержка у человека. У него даже выражение лица не поменялось в отличие от всех других, что я заметил краем глаза. Все так же скучно и казенно смотрел на меня. Тут раздался взволнованный голос Флитвика, которому уже не нужно было подтверждение от колдомедика, ведь и так все понятно, что с такими повреждениями ни один не выживет. Дуэль окончена. Победитель Гарри Джеймс Поттер. Прошу подтвердить обязанности сторон и подписать протокол. Болезнь Паркинсона, медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание. Картель, дословно сговор, узкоспециализированный термин, применяемый в дуэльной практике как подробный договор сторон, обговаривающий детали поединка. Глава 69. Плоды победы. Как я ни старался не загреметь в больничное крыло, но все же сподобился. Зато личный рекорд установил. Полгода без мадам Помфри, даже чуть дольше. Прям в пору памятный знак себе цеплять или медаль какую. Да мне за это даже орден Мерлина можно выправить. А если без шуток, то меня сразу же и под конвоем нашей медички сопроводили в медицинские застенки замка. Никаких моих бурчаний и заверений о том, что со мной все в порядке, даже слушать не стали. Только и удалось перекинуться парой слов с Сириусом, вернуть ему палочку и попросить его напрячь и спустить с поводка Хосе Вальдеса по юридической части. Хмурый Блэк лишь кивнул, а необычайно бледная Каролина экспрессивно обматерила по-испански. Я уже немного понимаю все эти ее чунга, сон чуда и цариоту. Забавно звучит. Не знал, что она так за меня переживает. Не хватало мне еще одной женской истерики. Итак, с трудом удалось уговорить Гермиону выпить успокоительного со снотворным за час до поединка и отправить спать под присмотром Браун и Патил. На вопрос, заданный сквозь всхлипы и шмыганье носиком, как она узнает результат, и все ли со мной в порядке, если она будет спать, я молча указал на ее кольцо. Правда, не стал уточнять, что она почувствует даже во сне, когда прервется наша связь в случае моего поражения, которое не предусматривало выживание. Сейчас я сидел на табурете, а мадам Помфри нехорошо так улыбалась, глядя на меня. Весь ее вид заставлял меня жалобно морщиться и боязливо вжиматься в жесткую сидушку. Все дело было в том, что в руках она держала острый такой, даже по виду, небольшой ножичек с узким лезвием. Что-то слишком часто в последнее время мне приходится иметь дело с колюще-режущими предметами. Сидите спокойно и не дергайтесь, мистер Поттер. Я вас уверяю, больно не будет. Чик. И все. Зловеще пообещала она. Надеюсь, мадам Помфри, мэм, что вы сделаете это не больно, печально вздохнул я. Ладно, не поясничайте, мистер Поттер, подставляйте голову. Мне нужно выбрить область около раны, улыбнулась она. Кто еще поясничает? Хмурый тихо буркнул я, и продолжил возмущенный бубнеж. Есть же чары Калвория, специально для такого. Я не знаю, что за проклятие было на оружии, а оно там точно было. И неизвестно, как поведет Калвория при взаимодействии с проклятием в ране, пояснила Помфри, попутно, ловко и деловито орудуя своей бритвой. Хэймэм, странно, а вот слушать меня надо. Ничего там странного, просто метаморфизм, но все равно, ей знать еще и о таких возможностях не нужно. Пусть из себя теперь цирюльника изображает, если не лень. Можно простым эпискеем вначале обойтись, а затем повязку с рябиновым отваром наложить, и завтра только шрам останется, который я потом сведу, своими способностями, как и все, что были на теле до этого, кроме ничем не убираемой памятной отметины темного лорда. Теперь еще и волосы придется долго отращивать, чтобы не палиться перед всеми остальными как метаморфу. В конце концов, со мной сделали все то, что я и прокручивал в мыслях. Только мадам Помфри, скептически полюбовавшись на мою частично плешивую голову, обрила и мой левый висок для симметрии и замотала бинтом с тампоном, смоченным как положено в том самом рябиновом отваре. Перед дуэлью у меня не было времени анализировать поведение и мотивы сторон, а теперь я могу спокойно все обдумать. Непонимание Дамблдора, оказывается, можно было просчитать просто потому, что он не стал копаться в частностях, хоть я и не уверен. Ему на подпись Хедвиг доставила только разрешение на поединок, где не указаны условия, а лишь только причины. Обдумав, что можно понять из того документа, пришел к выводу, что его можно рассматривать как заявку на конфликт двух малолетних студентов после ученической дуэли, которых приносятся извинения проигравшей стороной. Там именно такие формулировки, а то как будет проходить сам поединок, не написано ни слова. Мне даже в голову не могло прийти, что директор не будет интересоваться приложением с картелем, которое заверялось в министерстве. Кто-то либо не поставил его в известность с этим документом, либо намеренно скрыл этот факт. Видно, старичок весь в поисках крестража и мыслит линейно, ориентируясь на одну цель. Да и школьные дела он основательно подзабросил, спихнув все на и без того замотанную МакГонагаллу. Само дуэльное соглашение обговаривалось с Малфоем лично, и я сам выдвинул условия с заменой по желанию. Иначе бы он не согласился ни за что, и мои планы бы вылетели в трубу. Зачем еще мне нужно было нарываться на такой конфликт? Нет, поморщить мелкого гада за отношение к моей девушке, это само собой, но и сопутствующие бонусы собрать нужно было. Со слизеринца, в таком случае и взять нечего, кроме личных вещей. А Малфой-старший и так вывернулся изящно с наймом бритера, чтобы лично не участвовать в поединке. Еще и по формулировке самой жесткой. Право чести, которое подразумевает бой насмерть, можно было, конечно, и более мягкие условия выдвинуть, например, до первой крови или пока противник не выронит палочку, либо намеренно ее бросит. По-разному можно было повернуть, но тут уж мне нужен был именно такой бой, иначе не получилось бы вытащить из министерства мои имущественные документы. Ставка в поединке такая была, что победитель по результатам получает все от трупа под ногами. Теперь у меня даже две одномоментных победы. Одна в дуэли, другая в поединке, и если бы Малфой участвовал лично, то эти два понятия совместились, и Малфой-старший хоронил бы сейчас своего сыночка или сам стал бы безголовым Люцем, а я бы был очень богат. Интересно, что есть у Макнира? Этим вопросом сейчас должен Сириус заниматься вместе с Хосе, и мои бумаги тоже должен прибрать как опекун и крестный, имеющий право на такие действия. Воспроизводя в памяти сам бой, был собой крайне недоволен. Это ж надо так подставиться. Если бы не мое желание скрыть истинные возможности, то не загорал бы сейчас в больничном крыле. Нетрудная, но сложная связка заклинаний, которые я с Филчем в различных вариациях тренировал, чтобы снять возможные щиты, и потом добить чем-нибудь простым вроде Диффинда, а если бы помучить захотелось, так и дура можно было применить, тем более, что Макнир не маневрировал совсем. Нет же, Гарри Поттер не ищет легких путей. Перемкнуло закончить все проще и одним ударом. Идиот, чуть конкретно кони не двинул, а Макнир еще тот фикус оказался. Авада при стольких свидетелях, не очень правильное решение. Ему потом по-любому бы этап в Азкабан светил. На что он рассчитывал? Ну да бог ему судья и земля стекловатый. После драки кулаками не машут. Никаких левых посетителей ко мне мадам Помфри не пустила. Блэком сейчас не до меня, вернее до меня, но они моими же делами и заняты сейчас. Вот же образовался у них родственничек проблемный и суетный с шилом в известном месте. Даже Сириус, такой же непоседливый, жаловался мне на меня же. Неудобно как-то получается, напрягать его со своими проблемами. Гермиона сейчас спит и проспит еще до утра и пока не подозревает обо всем случившемся. Пытавшихся же прорваться ко мне журналистов, наша колдомедик завернула еще на входе. Дуэль проводилась вечером, через 2 часа после ужина, так что теперь у меня есть целая ночь, за которую я могу хорошенько отдохнуть. И как только я об этом подумал, в палату, величаво, как ржавая баржа в затон, вплыл наш главнейший бородоносец. Ага, бля, отдохнул. Гарри, мальчик мой, мне очень печально видеть, в кого ты превратился, грустно покачал он головой. Сука, с порога начал прессовать, старый уебищный динозавр, а ведь в эмоциях у него полнейшее спокойствие и совсем немного интереса, как к редкому виду животного. Он меня сейчас даже как человека и личность не рассматривает. Вот уж кто сама самоуверенность, даже самоуверенность в квадрате. Что вам от меня нужно, директор, сэр? Скривив мордочку как от зубной боли, спросил я. Ну как же, воскликнул он. Разве ты не знаешь, убийство, Гарри, оно раскалывает душу, и мне грустно видеть, что ты уже в своем возрасте. Зачем он все это мне говорит? Такое дерьмо только детсадовцы скушают только потому, что они не знают, что это дерьмо. Ну ладненько, поиграем в его игры. У меня есть что сказать на такие его речи. Тот последний дневник Ханиша содержал в себе не только досье пожирателей, но и некоторые сведения самого темного лорда, которые он занес в Крестраж, еще не окончательно сойдя с ума и не превратившись в безумного маньяка, а будучи обыкновенным ублюдком, Томом Ридлом. Когда будущего Волан-де-Морта выпнули во внешний волшебный мир по окончании Хогвартса, Дамблдор постарался обеспечить ему массу неприятностей, так как видел в юном волшебнике огромный потенциал, амбиции и такие же проблемы. И Томми, далеко не дурак, моментально просчитал и выяснил, кто же ему так усердно гадит по жизни. Начал копать и собирать сведения о своем бывшем учителе, и накопал он много. Даже в Германию ездил и в архивах тамошнего министерства делал выписки из найденных документов. Только Ридблу, а теперь уже и мне, было известно 72 имени волшебников, лично убитых Дамблдором. И ведь это наверняка не все. И сейчас, вот этот вот пидор, полоскает мне мозги с моралью за убийство. Дамблдор продолжал убаюкивающим тоном монотонно тарахтеть свою сочувственно-обвинительную речь, а я, даже не прислушиваясь, тихо начал перечислять имена. Сначала имена тех, которых педантичные немцы, после расследования поединка Дамблдора и Гриндевальда занесли в документы с описанием всех подробностей. Дамблдор буквально по кишкам и разорванному мясу тогда прошел через охрану своего одиозного кореша, для откровенного разговора с глазу на глаз, и это не считая все те трупы, которые он сделал до того и после. Франц Клапке, Гюнтер фон Ливенштейн, Альфред Монке, Теорн Вибле, Моника Лангтон, Абарби Маджит, сначала негромко, но потом все повышая голос перечислял я. Стивен О'Лири, Элизабет Нивис, Дитрих Вебер, Жаклин де Лавелин. Что, я не понимаю, изображая настоящее непонимание, растерянно проблеял Дамблдор. Сейчас, директор, сэр, я говорю о вашей душе. Это имена далеко не всех, которых вы убили лично, директор. Ваша душа, сэр, не расколота, в таком случае, она разодрана на части. И вы смеете меня сейчас упрекать. Гарри, мальчик мой, наверняка тебя неправильно. Нерон Самми, Евгений Листвицкий, Юнами Рейдзи, Таонга Шанти. Не слушая его, я продолжал перечислять имена. Долбанный многостаночник-интернационалист. Кажется, что он у всех народов отметился, и что цитируемая вереница различных имен будет тянуться бесконечно. Теперь я их всех помнить буду до конца жизни, потому что память у меня такая сейчас, и сведения из дневников не забываются, потому как свойство у наследства Ханиша такое. Это же только маги все, а сколько он за всю свою долгую жизнь маглов положил. Боюсь такое представлять. Душа у меня, видите ли, теперь не такая. Вся вот прямо расколотая и бракованная. Рыдаю, блять, в раскаянии. Сам то, небось, на пути к вершинам своего нынешнего положения ничем не гнушался. Невозможно вскарабкаться на такую высоту в магическом обществе, не замарав руки в крови, а он в ней по самую макушку выкупался. Светлый волшебник. А с чего все началось, мистер Дамблдор, сэр? С вашей сестры Арианы, или с вашего лучшего друга Геллерта? Постойте, сэр, я еще не закончил. Прокричал я вслед директору, который после слов о его сестре, растеряв всю свою величавость, развернулся и стремительно зашагал на выход. Сучера, да иди ты в пизду, хуепутало ебаное. Бешено проорал я краешку мелькнувшей в проеме двери ядовито-синей с серебряными блестками мантии директора, и мне было плевать, понимает ли он по-русски. Мудила бородатая, все настроение испортил. Тоже мне, психолог доморощенный, я тоже умею на нервах и нехороших воспоминаниях играть. Не все же тебе одному срать в душу и давить на слабости и привязанности ничего не понимающих детей. Мистер Поттер, что случилось? Материализовалась около моей кровати мадам Помфри, заметив мое неадекватное состояние и бешеный взгляд, насильно втиснула в ладонь пузырек с зельем и гневно воскликнула. «Вот, выпейте это успокоительное и ложитесь в конце концов спать. А ведь сейчас мой конфликт с нашим директором стал открытым. Это противостояние и раньше было, но пребывало, скажем так, в прохладной фазе. А тут, понимаешь, высказал в глаза ему такие вещи, о которых лучше молчать. Благо, наедине все происходило и без свидетелей. Может, только мадам Помфри слышала что-то краем уха. Дамблдор мне этой выходки может не простить и затаить мстью. Та еще злопамятная тварь. На такой позитивной и жизнеутверждающей мысли я окончательно и вырубился.